Глава 22. Дома меня первой встретила мрачная Кристина. «Из-за тебя завтра получу 2 по диктанту», — заявила она. «Если в четверти поставят то же самое, имей в виду». «При чем тут я?» «А кто Ангелину Григорьевну прогнал?» «Глупости, она ненормальная, сама убежала». «И ты не знаешь, почему?» — прищурилась Кристина. «Нет, конечно». Ей что-то взбрело в голову, заглянула на кухню и ку-ку. Кристя подбоченилась. «Знаю, ты это нарочно». «Да что я сделала?» «От нас Ангелина Григорьевна пошла к Мишке и все ему рассказала». Я села на стул и устало попросила. «Сделай милость, изложи факты». Она была жутко напугана. «Чем?» «Тобой». «Почему?» «Сначала ты открыла дверь в окровавленном фартуке и, сообщив, что убиваешь кота, велела училке идти за тобой на кухню». «Ну, не совсем так. Ты не перебивай, а слушай». «Ладно, говори». «Когда Ангелина Григорьевна вошла в кухню, то увидела, что ты режешь несчастного кота на ломтики, приговаривая: „Вкусный ужин будет“. Естественно, русичка подумала, что ты ненормальная, и убежала». Я разинула рот. Однако как можно извратить события? На самом деле, буркнув «мне надо убить кота», я побежала в кухню, из которой доносилось утробное чавканье Лаврика, укравшего печенку. Но я ведь не собиралась лишать его жизни. Это просто фигура речи. Ну, кричат же женщины у нас во дворе летом: «Петька, если сейчас не придешь ужинать, убью!» И ведь никто не воспринимает этот вопль как сообщение о предстоящем преступлении. Да, конечно, когда Ангелина Григорьевна вошла в кухню, я прижимала окровавленного Лаврика к разделочной доске. Рядом лежал тесак, усеянный буро-коричневыми пятнами. Но только полные идиотки могло прийти в голову, что я пытаюсь сделать из орущего благим матом кота фрикассе. Она сама сумасшедшая. «Не знаю», — сердито возразила Кристина. «Мишка очень училку хвалит, а я из-за тебя 2 огребу. И потом, Лаврик похож на ходячий кошмар. Марина Степановна...» «А-а-а, Виолетта!» — донеслось из коридора. «Очень рада, что вы, наконец, вернулись. Скажите на милость, в чем вы испачкали милого мальчика?» Кристи хихикнула. «Ща тебе мало не покажется. Раз Марина Степановна сладко щебечет, жди большой беды». Вымолвив последнюю фразу, девочка убежала. Я осталась сидеть на стуле, чувствуя огромную давящую усталость. Больше всего на свете мне хотелось, чтобы ни одна душа не подходила ко мне, не дергала, не теребила. Но тут нос уловил запах омерзительных духов. Потом взгляд наткнулся на вплывшую в прихожую Марину Степановну. Глаза старухи горели огнем, на щеках играл румянец. Бабуся славно провела денек, качуя из кресла на диван, несколько раз поела, попила кофейку с конфетами и теперь не знала, куда девать бьющую через край энергию. Мне кажется, что пожилым людям надо обязательно находить какое-то тяжелое занятие днем. Ну, допустим, перемешать рис с гречкой и велеть отделить друг от друга. Посадить, распутывать нитки или тонкую леску. Пусть бабушка трудится, напрягает руки и зрение. Иначе вы, придя с работы еле живая, обнаружите дома существо, готовое в минуту ради выхода клокочущей энергии закатить вам грандиозный скандал. Бабуся целый день смотрела сериалы и теперь хочет от вас любви, ласки и поцелуев. Бесполезно объяснять ей, что вас только что утюжило начальство, а руки вывернулись из плеч от тяжеленных сумок. Поэтому мой вам совет: перепутайте мулине и суньте бабусе к вечеру она устанет, и сил на общение у нее не останется. «Позвольте полюбопытствовать, милейшая!» — ехидно завела Марина Степановна. «Кто это?» «Кот», — вздохнула я. «Верно», — согласилась старуха. «Это еще утром было котом. Оно и сейчас не превратилось в крокодила». «Не смейте мне хамить!» — взвизгнула Марина Степановна. «Прошу учесть, вы разговариваете со свекровью самой Лоры!» «Да, это был Лаврик. Но на кого он похож сейчас?» Я посмотрела на кота. «Видите ли, Лаврентий вор. Он украл печенку и, естественно, с головы до лап перемазался в крови». «Уму непостижимо!» — заверещала Марина Степановна. «Вся шерсть свалялась. Страх смотреть. Извольте теперь его вымыть. Немедленно. В теплой воде. В ванной стоят шампунь и кондиционер. Специально для котов». «Мне купать Лаврентия? Ни за что». «Кто испачкал, тот и моет», — категорично отрезала Марина Степановна и сунула мне апатично висящего Лаврентия. Я не успела издать и звука, как старуха, словно в нее вставили батарейку энерджайзер, вылетела из коридора. Я посмотрела на кота. Следует признать, Лаврик выглядел не лучшим образом. Честно говоря, просто отвратительно. Пушистая шерстка была усеяна бурыми пятнами. Кое-где шерсть склеилась и торчала вверх, словно иголки у взбесившегося ежа. «Всегда считала», — сообщила я Лаврику, «что приличные коты сами приводят себя в порядок. Но ты страшно ленив и не утруждаешься вылизыванием. И теперь мне придется тащить тебя в ванную». В глубине души я надеялась, что Лаврик при виде струи воды издаст дикий вопль и удерет. Но кот меланхолично смотрел, как я достаю тазик. Подобное поведение удивляло и не оставляло мне никаких надежд на то, что можно с чистой совестью сказать Марине Степановне: «Лаврик не дался, извините, но я не способна мыть царапающегося и вырывающегося зверя». На бортике ванны стояли две бутылочки. На одной крупными буквами было написано «Шампунь», на другой «Кондиционер». Я налила в воду большую часть из первой емкости. Меня слегка смутил цвет и запах раствора. Он отчего-то был густо коричневым и издавал довольно едкий химический аромат. Но я никогда не пользовалась специальными моющими средствами для животных. Может, мы и неправильно делаем, но своих собаку и кошку всегда моем детским шампунем «Малыш». Я с сомнением посмотрела на таз. Не многовато ли набухало мыло? Потом не смою, небось Лаврик едва поставлю его в воду, начнет вырываться. Впрочем, наверное, я не переборщила, потому что на бутылке имеется инструкция, а в ней написано: «Флакон рассчитан на один раз. Если волосы короткие, следует использовать половину. Для яркости цвета обязательно применяйте кондиционер. Способ употребления. Разделите содержимое на две части. Сначала вымойте волосы, потом нанесите вторую часть, расчешите и подождите пару минут. Если должного эффекта не получится, повторить процедуру. Внимание! Цвет проявляется только после смывания кондиционера». Однако, какие сложности! Ей-богу, с малышом намного проще. Может, наплевать на указания Марины Степановны и вымыть Лаврика по-своему? Я посмотрела на тазик. Ладно уж, начну процедуру, ведь уже отлила часть шампуня в воду. Кстати, помывочное средство очень дорогое. На флаконе есть наклейка «350 рублей». «Лаврик!» — фальшиво заулыбалась я. «Иди сюда, кис-кис!» Противный кот равнодушно отвернул голову. Я схватила его и сунула в тазик. Честно говоря, я ожидала услышать утробное мяуканье и громкое фырканье. Но лентяй преспокойно сидел в теплой воде. То ли он такой пофигист, то ли любит купаться. Лаврентий без всяких проблем дал себя вымыть. Потом абсолютно хладнокровно перенес процедуру расчесывания и обмазывания кондиционером. Я пришла в полный восторг, глядя, как он мирно сидит под струей душа. «Лаврик, ты золото! Сейчас высушу тебя и угощу колбаской. Ей-богу, заслужил! Хороший мальчик! Ну-ка, давай, тетя тебя полотенцем укутает!» Почувствовав коту искреннее расположение, я энергично потерла его махровой простыней. А потом, освобождая Лаврика, радостно заявила: «Сейчас пойдешь к Марине Степановне, красивый, пушистый, а я, наконец-то, отправлюсь отдыхать. Ты, дружочек, в следующий раз не воруй печенку, а попроси по-человечески. Разве мне жаль дать послушному котику кусочек чего-нибудь вкусного?» Я сдернула с кота полотенце. Он апатично глянул на меня. Крик застрял в горле. На кафельной плитке, изредка встряхиваясь, сидел пушистый, кристально чистый, абсолютно черный кот. Не веря своим глазам, я присела около Лаврика и погладила его по голове. «Мрр, мрр, мрр», — запел он. В полном ужасе я схватила флакон и тут только увидела над большими буквами «шампунь» более мелкую надпись «красящий». «Спокойно, Виола, главное, не нервничай», — принялась я уговаривать себя. Вполне вероятно, что Марина Степановна решила оттенить кота. Но надоел ей его прежний цвет. Может, в тусовке поп-звезд, которой принадлежит Лора, модно иметь крашеных кошек. Небось, невестка позвонила свекрови и велела: «Ну-ка, беги рысью в магазин. Хочу, чтобы к моему возвращению Лаврик стал черным». Кстати, этот цвет коту очень даже идет. Он превратился в настоящего красавца. Но тут в ванную влетела Кристи и воскликнула: «Ну сколько можно здесь сидеть? Другим тоже надо сюда, между прочим. Я собралась волосы покрасить». «В какой цвет?» — робко спросила я, загораживая собой Лаврика. «В черный», — сообщила Кристи. «Суперский шампунь купила. Дорогой, правда, зато качественный. Девчонки сказали, что полгода на волосах держится, ничем не смыть. Мы всем классом решили попробовать». Я похолодела. «Нет, только не это». Кристина подошла к ванне и схватила флакон. «Минуточку, а где же шампунь?» – растерянно спросила она. Лаврик чихнул. Кристи повернула голову на звук и заорала: «Мама! Это кто?» «Лаврик», — тихо сказала я. «Но он же был светлый». «Был, а теперь такой черненький. Правда, классно вышло. Очень модно, элегантно и практично. На коте и грязи незаметно будет», — бубнила я. «Ты вымыла его моим шампунем», — догадалась Кристи. «Вилка, ну как ты могла? Завтра все девчонки придут в класс с новым цветом волос. Одна я как дура». «Сейчас бегаю в супермаркет за краской», — пообещала я. «Без проблем». «А что ты скажешь Марине Степановне?» — спросила девочка. «Ну, пока не знаю», — растерялась я. «Надо, конечно, как-то объяснить. Модно иметь дома окрашенную кошку. По-моему, это хороший аргумент». «Лично я тебе не завидую», — вздохнула Кристина. «И в супермаркет сама побегу». «Уже поздно, я схожу». «Нет-нет, ты оставайся разбираться с Мариной Степановной». Мы начали спорить и не заметили, как Лаврик выскользнул за дверь. Тут же из коридора донесся крик, потом шлепки, стук двери и снова негодующий вопль старухи. «Какое безобразие! Отвратительно! Сколько раз говорить, запирайте двери! Заразу принес!» «Началось!» — прошептала Кристи и попыталась втиснуться между ванной и рукомойником. «Эх, не успела в супермаркет убежать! Ну, Вилка, держись, ща тебя убивать станут!» Красная от гнева, старуха влетела в ванную и воскликнула. «Виолетта! Ваша привычка, заявившись домой за полночь, не запереть за собой дверь, просто отвратительно! Сюда может зайти кто угодно! Бомжи, грабители, насильники! Они на нас накинутся!» Я покосилась на бабусю. Ну, насчет насильника, это, пожалуй, перебор. Это каким же надо быть извращенцем, чтобы польститься на Марину Степановну? На мое лицо стала наползать глупая ухмылка. «Ничего смешного тут нет», — разъярилась Марина Степановна. «Если ваш супруг соизволит пойти ночевать, поинтересуйтесь у него, какова криминальная обстановка в городе. Между прочим, только что из-за того, что дверь не была заперта, в прихожую проник дворовый кот, омерзительно черного цвета, просто посланец сатаны. Всем известно, переносчиками каких заболеваний являются беспризорные животные. Чума, холера, оспа, СПИД. Из-за вашей беспечности к нам попала зараза. Неужели непонятно? Дверь... И где этот черный кот?» — перебила я старуху. «Естественно, я выгнала его на улицу. Еще, не дай бог, оближет Лаврика. Кстати, где мой мальчик? Вы его вымыли?» «Расскажи ей про шампунь», — велела я Кристи. «Почему я?» — прошептала девочка, вжимаясь в стену. «Потому что я побегу ловить несчастного Лаврика. Он может замерзнуть», — быстро сказала я, и, не надевая ни сапог, ни куртки, полетела на лестницу. На нашей площадке кота не было. Впрочем, на других этажах его тоже не оказалось. Я выскочила из подъезда и вздрогнула. Ледяной холод сковал меня. Нужно вернуться домой и одеться. Но тут мой взгляд упал на цепочку мелких следов, ведущую в сторону детской площадки. Наплевав на стужу, я понеслась вперед и около гаражей увидела черный комок. Я схватила кота. «Мяу!» — коротко вякнул он. «Прости, милый!» — воскликнула я, и, прижав к себе замерзшее животное, ринулась назад. Дома сильно пахло волокордином. Я не буду сейчас повторять вам все, что сказала мне Марина Степановна. В конце концов, где-то через час старуха успокоилась и, прихватив посланца сатаны, отправилась спать. А мне пришлось еще бежать в супермаркет за краской. В магазине было пусто. Между торговыми рядами бродила лишь одна женщина. Я поравнялась с ней и узнала нашу соседку Лену. «Привет», — кивнула она. «Чего по ночам за покупками бегаешь?» «А ты чего днем не ходишь?» — парировала я. Честно говоря, я не слишком-то люблю Ленку. Она сплетница и жуткая болтунья. «Так мой драгоценный», — принялась жаловаться Ленка. «Явился домой пьяный и теперь требует яичницу». Взбрело ему в голову глазуньей полакомиться. «А яиц нет. У соседей не попросить, ночь на дворе. Пришлось сюда топать. Ну и цены тут, скажу тебе, ломовые. Совсем стыд потеряли. Где это видано, за десяток яиц 70 рублей просит. А куда деваться? Мой поколотить может. Вот так всю жизнь мучаюсь, в командировку уехать не могу. Боюсь, вдруг мой ляжет с сигаретой и заснет. Сгорит ведь квартира. О, как плохо. И еще за яйцами ему бегай». Опершись на тележку, Ленка продолжала со вкусом жаловаться. Но я перестала ее слышать. Меня вдруг осенило. Сгоревшая квартира, соседка, Лиза, та Как звали девицу, которая жила рядом с Еленой Тимофеевной, Аней и Полиной? Ох, думается, это она участвовала в афере. На следующее утро я унеслась из дома в 7 утра. С одной стороны, мне очень не хотелось встречаться с Мариной Степановной. С другой, я боялась, что Лиза уйдет на работу. Уже подбегая к знакомому дому, я подумала, что девушка, наверное, там не живет. Огонь уничтожил ее квартиру, и Лиза, очевидно, уехала к знакомым. Слегка приуныв, я поднялась на нужный этаж и увидела, что все изуродованные пламенем двери заменены на новые. Ни на что не надеясь, я постучалась к Лизе. Естественно, никакого ответа не последовало. Стукнув пару раз ногой по двери, я хотела уже отойти. Сесть на подоконник и попытаться подумать, как найти девушку. Но тут раздалось звяканье, и на пороге появилась растрепанная Лиза, одетая в грязный халат. Увидев меня, она удивилась. «Вы? Здрасте!» «Доброе утро!» — кивнула я. «Извини, что я так рано. Боялась, что на работу уйдешь». «У меня сегодня выходной», — с легким укором в голосе заявила Лиза. «Вот выспаться решила». «Прости меня, пожалуйста», — я изобразила улыбку. «Дело спешное, не терпит отлагательства». «Что случилось-то?» — зевнула Лиза и посторонилась. «Входите, только осторожно». Я втиснулась в обгоревшую квартиру. Хозяйка старательно пыталась навести порядок, но, честно говоря, получилось плохо. Лиза сорвала обгорелые обои и подмела полы. Но потолок остался черного цвета, паркет отсутствовал, вместо него были настелены картонки. Не было и никакой мебели, кроме старой раскладушки, прикрытой застиранным пледом, и маленького колченогого столика. В воздухе, несмотря на то, что после пожара прошло довольно много времени, ощущался запах гари. «Как только живешь тут», — покачала я головой. Лиза развела руками. «Альтернативы нет». «Ты же вроде говорила, что жилплощадь застрахована от пожара, причем на большую сумму». Девушка кивнула. «Точно. Только страховая компания сразу выплаты не производит. Проверяет все. В моем случае нет никаких проблем. На днях получу баксы. Эту халупу продам за копейки. Куплю себе новые апартаменты. Уже присмотрела их». Ее личико приняло мечтательное выражение. На губах заиграла улыбка. Я решила, что момент самый подходящий. И заявила. «Вот что, дорогуша. Имей в виду, мне все известно». Лиза распахнула заспанные глазки. «Что?» «Все. Отпираться глупо». «Вы о чем?» «О деньгах, о 300 незаконно полученных баксов». Лиза плюхнулась на раскладушку и растерянно бормотнула. «Не понимаю». Я прищурилась. «Лучше не ври. Говорю же, я отлично знаю об афере. В жизни так чаще всего получается. Задумываешь гадость, осуществляешь ее и полагаешь, никто никогда ни о чем не узнает. А нет. Что-либо скрыть от посторонних глаз очень трудно. Всегда найдутся свидетели. Один видел, другой слышал, третий сложил вместе увиденное и услышанное, да и понял суть. Тебе не повезло, я все знаю. Ты хоть понимаешь, во что вляпалась?» Лиза молча комкала край ветхого пледа, прикрывавшего раскладушку. «Деньги получены преступным путем», — заявила я и перевела дух. Далее я собиралась сказать, что Сильвия Яновна подаст в суд на Лизу, но она не дала мне произнести ни слова. Она легко вскочила на ноги и подбежала ко мне. «Сколько вы хотите за молчание?» Я скривилась. «Мне не нужны доллары». «Что же надо тогда?» — осеклась Лиза. «Информацию». «Какую?» «Всю правду об афере». Лиза вздрогнула и снова села на раскладушку. Какая хитрая. Значит, я сейчас тут признаваться стану, а ты меня в милицию сдашь? Лучше возьми деньги. Вот если ничего не расскажешь, сурово заявила я, тогда точно двину в отделение. Из-за этой истории погибли люди. Внезапно Лиза заплакала. Ты не поверишь, но я совсем измучилась. Не думала, что так получится, но совсем не предполагала. Ой, мне их так жаль, но это не я, а Юрка. Он правда уверяет, что не он, а кто же еще? Ведь договорились с ним. Теперь уж ничего не поделаешь. Все умерли. И Лиза стала судорожно вытирать пледом лицо. Я постаралась сохранить каменное спокойствие. Так, теперь в деле еще появляется какой-то неведомый Юра. Наверное, на моем лице промелькнуло нехорошее выражение, потому что Лиза, прижав к груди крепко сжатые кулачки, принялась быстро рассказывать о грязном деле. Чем больше она говорила, тем сильней у меня отвисала челюсть. Это было совсем не то, что я ожидала услышать.